Глава 24. Я чуть не сдохла. Честно. Еще бы чуть-чуть, и прямо там, в этом шикарном доме, на глазах у Демида, откинула бы свои скромные коньки. Что происходило в моем бедном, полностью дезориентированном организме, я даже слов цензурных подобрать не могу. Это полный, всеобъемлющий, катастрофически мощный конец света. Я в очередной раз осознала, какая я маленькая, наивная и вообще божий одуванчик. Пусть порой бестолковый, наглый и вредный, но все-таки всего лишь одуванчик. В мире Демида таких, как я, жрут пачками, вместе с костями и даже не давятся. Перешагивают и топчут, забывая об этом уже через мгновение. Расходный материал только и всего. Я не могу представить, чтобы кто-то в моем привычном окружении поступил так, как Эльвира. Хотя, может, я просто никогда не сражалась за мужика, не царапалась за него, срывая когти до крови. Не знаю. Мне все это дико и чудовищно. Я уезжаю от него в таком состоянии, будто меня пропустили через мясорубку. Сначала жуткое чувство вины, такое сильное, что я сама была готова сдаться стражам порядка. Потом не менее жуткий шок от того, что все это просто шоу, способ устранения конкурентов. А потом разговор с Демидом, который отобрал последние силы. Я видела его глаза. В них пылало что-то новое, что-то, чего раньше там не было. И говорил он искренне, от души. Я чувствовала это, но не испытывала ни радости от того, что он, наконец, оттаял и открылся, ни облегчения от того, что все позади, ни надежды. Чувство самосохранения вопило: «Беги, Лерка, беги! Не вытянешь ты такого, как Демид. Он слишком, во всем, по каждому пункту. Рано или поздно раздавит, и все». Но была и другая моя часть. Тот самый ежик, который обливался кровавыми слезами и рвался к Барханову, потому что чувствовал, что ему плохо. И больно. Страх и стремление выжить все-таки победили. И я не жалела об этом. Почти. Полдороги я просто в голос рыдала. Выла так, что бедный водитель то покраснел, то побелел, то покрывался мелкими бисеринками пота и на светофорах останавливался с самым несчастным видом. Он явно мечтал поскорее избавиться от стенающей истерички в моем лице, и когда добрались до места, слинял так быстро, что я даже до подъезда не успела дойти. Дома было тихо. Мама еще не вернулась с работы, поэтому я неспешно разобрала вещи и кое-как привела себя в порядок. Даже подкрасилась немного, чтобы не так бросался в глаза мой изнеможенный вид. Впрочем, на маму мои уловки не подействовали. Едва переступив через порог, она произнесла: «Неужели Лерочка уже вернулась?» А едва увидев меня, старательно улыбающуюся и приветливую, тут же добавила: «Что с личиком? Опять ревела?» Я сдуваюсь, отбрасываю бесполезные улыбки и всю эту нелепую маскировку и просто зову ее за собой. Идем, я ужин приготовила. Мама тактично выдерживает паузу, моет руки, прилежно ест все, что я накошеварила, и только когда переходим к чаю, наконец задает первый вопрос. Почему ты вернулась? Конфликт решился. Демид нашел всех причастных и виноватых, больше никто не сунется. Она, не торопясь, отхлебывает горячий чай, чуть щурясь, смотрит на меня поверх парящей кружки. «Молодец он». «Да? Подробности будут?» «Нет». Виновато улыбаюсь и качаю головой. «Подробности — это значит рассказать о том, что когда-то провела ночь в камере, и о том, как меня возили на старый завод, и о Белле, которая хотела повесить на меня убийство ребенка. Мама не заслуживает такой правды. Она и так всю жизнь краснеет за мои поступки». Могу только сказать, что ты была права. Таких мужиков, как он, в руки соперницам не отдают. За них горло грызут. И что он в итоге выбрал? Жму плечами. Важнее, что в итоге выберу я. Мама ободряюще улыбается. Ты молодец, Лер. И все сделаешь правильно. Я уверена. Ты, наверное, про какую-то другую Леру говоришь. Про ту, которая знает, как это, когда оно правильно. Она ничего не отвечает, только ласково треплет меня по руке. Глаза снова на мокром месте, но я держусь, шмыгаю носом. Я обещала привести Макса, так что в этом году его лето закончится чуть раньше. Да и сама соскучилась, сил нет. Привози. Мама даже не думает спорить, вместо этого обескураживает очередной новостью. Я уже предупредила тетю Лиду, что ты скоро приедешь. Она знает. Спасибо, мам. Будильник звонит в 6 утра. Я еле просыпаюсь. Из-за вчерашних событий я почти не спала, а теперь у меня раскалывается голова. Если бы не мысль, что сегодня увижу Максима, то забралась бы обратно под одеяло, накрыла бы голову подушкой и пошел весь этот мир к чертовой бабушке. Но я встаю, умываюсь, на цыпочках прохожу на кухню и готовлю завтрак. Мама встает чуть позже, и я не хочу ее будить своим топотом. Когда она просыпается, я уже полностью собрана и готова отправляться в путь. «Когда вернетесь? Завтра?» «Да». Я завязываю шнурки на кроссовках, бросаю мобильник в рюкзачок. «Может, задержишься там на пару дней? Сама отдохнешь, а то совсем измученная». «Я бы с радостью, мам, но не могу. Обещала». «Я не хочу, чтобы Демид подумал, будто я играю с ним и специально тяну время. Хватит. Игры закончились». «Ну, давай, милая. Тетя Лиди, привет». Она напоследок целует меня в щеку. «Счастливого пути». Я налегке сбегаю вниз по ступеням, выскакиваю на улицу и чуть не падаю, когда вижу у подъезда серую машину. Она обычная. Недорогая, неприметная, никакая. Но я почему-то сразу понимаю, что она за мной. Бежать, что ли? Прикидываю свои шансы на благополучный побег. Всего-то и надо 5 шагов назад, чтобы снова скрыться в подъезде. Правда, тогда придется объясняться с мамой, почему я прячусь и трясусь, как перепуганный заяц. Тем временем машина моргает фарами. Ну, точно за мной. Чуть ли не приседая от страха, я подхожу ближе. Со стороны водителя опускается стекло, и я вижу того самого мужчину, который следил за мной для Демида. «Здравствуйте». Тиски внутри немного ослабевают, но не настолько, чтобы броситься в омут с головой. «Здравствуй», — окидывает меня быстрым взглядом, но чувство такое, будто успевает просканировать от и до. Кивает в салон. «Садись». Мычу с опаской, оглядываясь по сторонам. На улице, как назло, ни одного человека. Если что, спасать меня будет некому. «Нет», — хмыкает. «За бдительность 4». «Почему 4?» «Если действительно опасалась, надо было вернуться обратно в подъезд, как хотела». «Он мысли, что ли, читает?» «Ничего я не хотела. Борчу и стараюсь незаметно отступить. С недавних пор серьезные мужики вызывают у меня стойкое желание свалить». Стеф набирает номер и протягивает мне телефон. «Поговори». Я послушно беру трубку и подношу ее к уху. «Да?» «Привет, Лер», — раздается голос Демида. На меня накатывает облегчение. Аж колени становятся мягкими. «Я попросил Степана отвезти тебя за Максом». «Зачем? Что-то случилось?» Я сразу представила Эльвиру, охотящуюся за моим скальпом. «Нет, просто не хочу, чтобы ты тащилась одна. Со мной ты ехать отказалась». «Я бы и от Стефа с радостью отказалась». «Не стоило напрягать человека, я бы прекрасно добралась сама на автобусе». «Так быстрее и безопаснее». Спорить с ним бесполезно, поэтому коротко соглашаюсь. «Хорошо». И возвращаю телефон хозяину. «Ну, поехали, что ли?» «Заскакивай». Пока я устраиваюсь на пассажирском и пристегиваюсь, Стеф выруливает из двора. «Кстати, зря ты согласился на эту поездку. Весь день потеряешь. Нам в соседнюю область надо». «Знаю». Невозмутимо кивает и называет нужный адрес. Я аж давлюсь от возмущения. «Эй, откуда?» Едва уловимое движение бровью. И градус моего возмущения удваивается. «Ты за мной следил?» «Работа у меня такая». «Плохая эта работа — в чужом грязном белье ковыряться», — нахохлилась я. «Платят хоть хорошо?» «Не жалуюсь». «Не жалуется он». Отворачиваюсь к окну. «А я бы вот кому-нибудь бы пожаловалась на всех вас». «Удачи», — улыбается. «Знаю, что рыпаться бесполезно, и оттого сержусь еще больше. Сложно быть простой маленькой девочкой в их мире. Как меня вообще угораздило вляпаться во все это? Жила же себе спокойно и без проблем». «А где Иван?» Внезапно вспоминаю про молодого парня, который пас меня в доме у Демида. Он хоть по возрасту ближе. Хотя тоже гад. Все они гады. Не гады в их мире. Попросту не выживают. «Дисквалифицирован». «За то, что я его побила?» Он криво хмыкает. «Да». «Он просто не ожидал. Надо было у Демида спросить заранее, что вас ждет. Он бы много интересного рассказал». «Он рассказывал». «Хорошее хоть было». Кривлю губы, представляю, какую характеристику он на меня мог дать. Сумасшедший еж, забывший дома голову и тормоза. «Исключительно». «Я не верю». «Да, да, заливай больше». «Поверь, Демид не стал бы просить меня отвезти куда-то человека, к которому хреново относится». «Тебе-то откуда знать? Часто с ним работаешь?» «Бывает». «Шпионишь для него?» «Я не шпион, а специалист по трудным ситуациям». «Круто. Я не могу сдержаться и совсем некрасиво присвистываю. Среди моих друзей и знакомых нет специалистов по трудным ситуациям. Там, наоборот, полно таких, кто эти ситуации создает сам. Да взять хотя бы меня саму. Ходячий комок проблем. Поэтому мужик с такой профессией – это для меня что-то за гранью фантастики. И что? Ты можешь решить все-все-все? Никто не может решить все-все-все. Я и моя команда действуем в рамках своих компетенций и возможностей. Наверное, большие у тебя возможности, раз Барханов с тобой работает. Он ведь тот еще зануда и идеалист. Достаточные. На мои вопросы о работе он отвечает скупо. Но мы уже за городом. За окном мелькает вереница деревьев, впереди серое полотно дороги, и мне чертовски скучно. Поэтому продолжаю до него докапываться. Ты служил? Да. Кто в твоей команде? Без комментариев. Почему Стеф? Степан Ефремов. Ты в людей стрелял? Без комментариев. Терпение у мужика ангельское. Даже если я его достала, вида он не показывает и не просит заткнуться и оставить его в покое. Давно знаешь Барханова? Около 5 лет. Как вы познакомились? Я помог ему с семейным делом. Вот тут он хмурится. С каким? Я не разглашаю сведения о клиентах. Это конфиденциальная информация. Ты прямо как врач. Тайну не расскажи, не навреди. Навредить могу. Лениво добавляет он. Мечта, а не мужчина. Теперь мне жуть как интересно, что за дело такое семейное он решал для Барханова. Но понимаю, что допытываться бесполезно. Спроси у него сама. Захочет, расскажет. Пф, машу рукой. Я не настолько важна и умна, чтобы делиться со мной такими подробностями. Не дотягиваю. Он отвлекается от дороги, смотрит на меня пристально, будто пытается что-то понять, потом цыкает и отворачивается. Что? Веселые вы, оба. Что он хотел этим сказать, я не поняла. Добрались мы, конечно, быстрее, чем на автобусе. Я даже не успела ни укачаться, ни заснуть. Хотя обычно к концу дороги превращалась в зеленый переваренный овощ, у которого рвется рот от постоянных зевков. А тут ничего, бодрячком. Стеф вроде и не торопился, но стрелка спидометра прилично уползала за сотню. «Почему машина у тебя такая страшная?» Хлопаю по простенькой серой панели. «Рабочая. Все равно мог бы что-то поинтереснее взять. Это просто никакая. Так и должно быть. Мне она не для выпендрежа нужна, а чтобы быть незаметным». «Да?» — складываю руки на груди. «А я думала, у тебя денег нет на нормальную». Специально его провоцирую, но он лишь усмехается. Терпеливый до удури. Я его и так, и эдак пытала, в надежде узнать что-нибудь интересное, но все бестолку. На часть вопросов просто отмалчивался, иногда улыбался. Изредка, когда я ляпала что-нибудь из ряда вон, дергал бровью. Барханов бы за это время меня или придушил, или в окно выкинул. А этому хоть бы хны. Вот что значит специалист по трудноразрешимым ситуациям. Профессионал. Когда выворачиваем на знакомую улицу, у меня от предвкушения сжимается сердце. «Приехали», — указываю на обычный деревянный дом в самом конце. «Там аккуратно, рядом с домом канава. Не провались». «Знаю». «Так уж и знаешь». Недовольно фыркаю. «Скажи еще, что лучше меня разбираешься, что тут и как?» «Три медведя над розовыми кустами», — выдает он. «Я не понимаю, что это значит, но спросить не успеваю, потому что мы останавливаемся возле ворот, а у открытой калитки стоит тетя Лида, а рядом с ней Максимка. Я тут же обо всем забываю. И о медведях, и о розах. Выскакиваю из машины и бросаюсь к ним. Подхватываю Макса на руки, кружу его, зацеловывая пухлые щеки. Он смеется, я реву белугой. От радости. Меня калашматит от того, что вижу его. Обнимаю, а он трепетно по-детски непосредственно обнимает в ответ. «Здравствуй, Лерочка». Тетя Лида тоже обнимает меня. «Когда ехали?» С интересом смотрит мне за спину, а я только сейчас вспоминаю про Стефа. Он уже вышел из машины и теперь бродит вокруг, то пиная колеса, то ковыряя облупившуюся, пожелтевшую краску на капоте. «Хорошо. Знакомься, тетя Лид. Это Степан...» Неумело замолкаю, но тут же выкручиваюсь. «Коллега, попросила довести, чтобы на автобусе не трястись. Ты же знаешь, укачивает меня. Вот любезно согласился». «Да?» — тянет чуть разочарованно. «А я думала, что ты, наконец, папашу непутевого привести решила». Стеф хмыкает и подходит к нам ближе. «Здравствуйте». Я не знаю, как он это делает, но тетя Лида, старшая сестра матери, уже справившая свой 50-летний юбилей, как-то вся подбоченивается, выпрямляется и кокетливо заправляет за ухо прядь тронувших сединой волос. Я смотрю на нее, потом перевожу взгляд на невозмутимого Степана и жму плечами. В том, что он хамелеон, я уже убедилась. Когда хочет, может быть незаметным, и наоборот. «Вы надолго?» «Нет, тетя Лида, сейчас обратно поедем. Ждут нас». «Жалко», — вздыхает она. «Давайте хоть накормлю, что ли. У нас сегодня окрошка». Не знаю, как Стеф, но я проголодалась, поэтому соглашаюсь. Она первая уходит в дом, а мы еще тормозим возле крыльца. Максим елозит на руках, и приходится перехватить его поудобнее. Степан подмигивает моему сыну и протягивает ему ладонь. А тот бодро отвешивает пятюню и улыбается. «Бархановская порода», — спокойно выдает он. «И где ты ее тут увидел?» Снова стена молчания. «Мне очень хочется треснуть за то, что доводит недосказанностью. И, судя по вздернутой брови, Стеф это прекрасно понимает». «Иди, не заставляй тетю ждать». «А ты?» «Я не голоден. Мне надо сделать звонок». «Отчитаться?» «Иди». Я уверена, что сейчас он будет разговаривать с Бархановым, и меня от этого потряхивает. Страшно быть под присмотром, но спокойно. Потому что рядом с ним даже соседская шавка, которая вечно голосила и бросалась, как оголтелая, тихо сидела у своей калитки и старательно делала вид, что не замечает нас. Он остается на улице, а мы заходим в дом. «Мойте руки!» — раздается голос с кухни. «Я пока наложу». Пока мы с Максимом возимся возле умывальника, тетя Лида гремит тарелками. К нашему приходу уже все готово. Тарелки на столе, поднос с зеленью и овощами, свежая деревенская сметана и ноздрястый черный хлеб. Я аж заурчала от удовольствия. Правда, сделав пару шагов, чуть не споткнулась. «Это что?» Над столом два детских рисунка. На одном что-то коричневое, на другом истошно-розовое. «Это мы сказку читали и медведей рисовали», с гордостью рассказывает тетя. «А это розы для любимой мамочки». «Здорово». У меня язык к небу примерзает. Сразу вспоминается та странная фраза, оброненная Стефом в машине. «Три медведя над розовыми кустами». «Зашибись, конечно. А цвет моего белья он тоже знает?» На миг сдавливаю пальцами переносицу, но окончательно загрузиться мне не дают. «Мамочка!» — кричит Макс, обнимает меня, а потом проворно карабкается на стул. Мне кажется, он очень вырос за этот месяц и стал жутко самостоятельным. «Садись!» «Все. Кончилась свободная жизнь. Пора впрягаться в роль сумасшедшей мамаши. Я чертовски тосковала по этой роли». «Мама, ешь!» — командует сын, и я тихо смеюсь. «Маленький Барханов, надышаться не могу. Соскучилась до утури». Мы не торопимся. Обедаем. Потом я помогаю убрать со стола, а Макс, узнав, что едем домой, сосредоточенно трамбует игрушки в свой рюкзачок. Когда мы выходим на улицу, машина уже готова. За наше отсутствие Стеф поставил детское кресло и, постукивая пальцами по рулю, терпеливо ждал, пока мы с тетей Лидой наобнимаемся и распрощаемся. «Приедете, позвоните!» Стандартное напутствие и слезы на глазах. «Конечно!» Я пристегиваю Макса, и мы отправляемся в обратный путь.